Восьмое. Годы ожидания. Салтыков-Щедрин рассказывает, что при одном из губернаторов, жители города Глупого, весной отмечали праздник по случаю бедствий минувших, осенью они праздновали в предчувствии бедствий грядущих. Для граждан Советской Республики годы с 1923 по 1926 были временем надежд и ожиданий. Это была, несмотря на многочисленные проявления недовольства в разных районах страны, одна из самых спокойных эпох в советской истории. Страна выздоравливала, приходила в себя, с ужасом вспоминая минувшие годы бедствий, оплакивая миллионы смертей, надеясь на будущее. В одном из редких дневников, сохранившихся с 20-х годов, 17 декабря 1923 года была сделана запись. У нас изменилась политика. Разрешена свободная торговля. Театры, трамваи, печать и так далее стали платными. Но Ленин сохранил в России оазис социализма, учреждения и их служащие, предоставив другим жить капиталистически. Насколько можно предугадать, вторая стадия нашей революции пройдет в соревновании и борьбе двух начал – социалистического и капиталистического. Мариэт Шагинян, дневники, Ленинград, 1930 год, страница 39. Капиталистически начала жить прежде всего деревня. Возвращение к нормальной жизни шло не без труда. В 1923 году промышленные предприятия, охваченные жаждой прибыли, резко поднимают цены на свои товары. Возникают, по выражению Троцкого, ножницы между ценами на промышленные и сельскохозяйственные товары. В 1924 году эти ножницы закрываются. Партия бросает лозунг «Лицом к деревне», смычка рабочих и крестьян объявляется основой государственной политики, посевная площадь достигает 80% довоенной, Бухарин призывает крестьян «Обогащайтесь, развивайте свои участки, не бойтесь рестрикций». Сталин в праздничный день 7 ноября 1925 года объявляет: теперь задача состоит в том, чтобы установить прочный союз со средним крестьянством. Восстанавливается и промышленность, хотя это, естественно, происходит медленнее, чем восстановление сельского хозяйства. Принцип материальной заинтересованности, введенный в промышленности, создание производственных объединений, получавших капиталистическое название «тресты» и ведущих работу на началах хозрасчета с целью извлечения прибыли, способствуют быстрому восстановлению предприятий. Особенно быстро развивается мелкая промышленность, обслуживающая крестьян. Она не нуждается в крупных капиталовложениях, быстро возвращает вложения. Развивается фабрично-заводская промышленность, удовлетворяющие нужды потребителей, выпуская предметы ширпотреба. Расширение рынка способствует быстрому восстановлению и развитию этой промышленной группы. Медленно восстанавливаются предприятия тяжелой промышленности. Оборотной стороной восстановления промышленности на основе принципа прибыли была безработица. В октябре 1921 года было 150 тысяч безработных, а в начале 1924 года – 1 240 000. Рост безработицы был связан не только с увольнением лишних рабочих предприятиями, заботившимися о повышении прибыли, но и с миграцией крестьян в города. Одновременно с безработицей ощущалась острая нехватка квалифицированной рабочей силы. Требования повышения производительности труда, которая добивалась путем интенсификации труда рабочего и лишь в малой степени путем улучшения техники организации производства или улучшения технического оборудования предприятия, вызывали активное недовольство рабочих. Ленинградская правда, 26.07.1925. Тем более, что повышение производительности труда не сопровождалось повышением зарплаты. Весной 25 года в крупных промышленных центрах, в том числе в Москве и Иванове, проходит волна рабочих забастовок с требованием повышения заработной платы. В 25 году нарком финансов Сокольников признает, что на 8-м году советской власти заработная плата в металлургии, на шахтах и железных дорогах достигла довоенного уровня. Средняя заработная плата в 25 году составляла 40 червонцев. Ларсенс сообщает, что в 1923 году нарком получал, кроме квартиры, 210 червонцев. Ларсенс на советской службе. Записки спеца, Париж, 1930 год, страница 70. Шагинян приводит бюджет работницы ткачихи с ленинградской фабрики «Красный ткач». Ее заработок составлял 43 червонца. За месяц она израсходовала пудра — рубль, гребенка — 2 рубля, пиво, папиросы, журналы, газеты, починка обуви — 3 рубля. Два раза была в бане, один раз в театре — рубль, пять раз в кино — 2 рубля 80 копеек, обед, щи или суп, макароны, завтрак, чай, ситный, куплено на 85 рублей, пальто, шуба, сапоги, ботинки, 6 смен белья, платки, косынки. Шагинян, указанное сочинение, страница 113. Обследователь бюджетов тульских рабочих дает такие примеры. Семья чернорабочего оружейного завода. Заработок по низкому третьему разряду. Семья состоит из 5 человек, 2 взрослых, 3 детей. Вследствие плохого питания дети бледны, вид у них нездоровый. В течение месяца только отец, который часто болеет, и младший сын получали белый хлеб и в небольшом количестве молоко. Вообще же питание семьи плохое. Мясо за 3 месяца потреблено 6 фунтов, сахару 2 фунта. Да и черный хлеб потреблялся в весьма недостаточном количестве. Менее 5 фунтов в день на 5 человек. За весь год ничего не приобреталось из хозяйственных вещей, а также из одежды и обуви, за исключением 1,5 метра ситца на рубашку учащемуся мальчику. Соседняя семья рабочего, получающего по высокому 7-му разряду, состоит из 6 человек, 2 взрослых и 4 детей. Тяжелое положение и скудность питания объясняются не столько недостаточным заработком главы семьи, сколько многосемейностью и полнейшим отсутствием одежды и обуви. Евреинов «Как живет рабочий», издательство ВЦСПС, 1925 год, страница 64. Введение НЭПа вызвало к жизни НЭПманов, новую буржуазию, социальную группу, лежавшую как бы за пределами советского общества. Они не имели права голоса, не могли быть членами профсоюза, их дети не могли учиться в вузах. Их существование было результатом поворота в советской политике, и они хорошо понимали, что завтра или послезавтра другой поворот подпишет им смертный приговор. Новая экономическая политика нуждалась в НЭПманах, но питала к ним отвращение. Частных дельцов не оставляет чувство временности, чувство жизни на вулкане. Поэтому в частную деятельность бросаются прежде всего авантюристы, спекулянты, надеющиеся как можно быстрее сорвать куш, израсходовать его и скрыться от недремлющего ока ГПУ. Враждебность советской системы частной инициативе, но также и нежелание частников вкладывать капиталы в промышленность, предприятие долговременное, вела к тому, что на протяжении всего периода НЭПа доля частной промышленности в валовой продукции всей промышленности была незначительной. В 1925 году она составляла 3,8%. Кондурушкин, указанное сочинение, страница 220. Значительно более важную роль играли частники в торговле. Перепись 23 года показала, что оптовая торговля находилась на 77% у государства, на 8% у кооперативов, на 14% в частных руках, а розничная у государства 7%, у кооперации 10%, участников 83%. Там же страница 48. Присутствие в советском общественном организме чужеродного капиталистического тела создает особую атмосферу НЭПа с громкими процессами взяточников, соблазняющих коммунистических аскетов роскошной жизнью, с шикарными ресторанами и игорными домами, доход от которых идет на помощь беспризорным детям, с легендами о благородном налетчике Леньке Пантелееве, бывшем моряке-революционере, грабящем Непманов. Непманов делают виновными в деморализации коммунистов, в массовом распространении алкоголизма. Вопрос разрешить или не разрешить производство алкоголя в стране светлого будущего вызвал долгие споры среди большевиков. До революции они беспощадно критиковали пьяный бюджет царского правительства. Теперь предстояло либо оставить введенный Николаем II в начале Первой мировой войны сухой закон, либо отменить его. Аргументом сторонников водочной монополии было широкое распространение самогонки и невозможность иным образом получить крупные средства. Микоян, приехавший в 1920 году в Нижний, слышит от Молотова, что в губернии среди партийцев немало случаев морального разложения злоупотребляют спиртными напитками. Микоян замечает: тогда в стране были полностью запрещены производство и продажа алкогольных напитков. Микоян, указанное сочинение, страница 24. В 1922 году «Правда» публикует громогласное заявление: «Это не пройдет». Старый большевик Яковлев безжалостно критикует профессора Озерова, который предложил восстановить казенную продажу водки, обещая 250 миллионов золотых рублей в год в казну. Цену профессор Озеров назначил в 15 рублей ведро, двойную против дореволюционной. Советская власть, заверяет Яковлев, которая существует для народа и его хозяйства, не говоря о прочем, не может становиться на этот губительный путь уже по одному тому, что в погоне за вилами писанными или даже верными 250 миллионами народное хозяйство понесет такие убытки, такие разрушения, которые никакими миллиардами не оплатятся. Это не пройдет. Правда, 4.9.1922. Рядовые члены партии и ЦК были против восстановления спиртовой монополии, но Политбюро настаивает на ее введении. Споры продолжались еще в 1924 году. Сталин прекратил их, внеся в пленум ЦК заявление, подписанное еще шестью членами ЦК, в котором торжественно заявлял, что Ленин ему и шести другим подписантам говорил о необходимости ввести водочную монополию летом и осенью 1922 года. Тем самым Сталин аннулировал более ранние заявления Ленина по этому вопросу, имевшиеся в его сочинениях. В 1927 году Сталин вспоминал минувшие споры. Что лучше, кабала заграничного капитала или введение водки? Так стоял вопрос перед нами. Ясно, что мы остановились на водке, ибо считали и продолжаем считать, что если нам, ради победы пролетариата и крестьянства, предстоит чуточку выпачкаться в грязи, мы пойдем и на это крайнее средство ради интересов нашего дела. Сталин, том 9, страница 192. Монополия, введенная в январе 1923 года, была компромиссом. Выпущенная водка имела половину своей нормальной крепости — 20 градусов. Ее немедленно стали называть «Рыковкой», чествуя таким образом имя заместителя председателя совнаркома Рыкова, подписавшего указ и не чуравшегося рюмки. Сольц, совесть партии, объяснял. Когда окружающая жизнь тяжела, когда нет силы надежды ее изменить, то является желание вообразить ее, представить ее себе иной. Для этого надо усыпить разум, утихомирить силу критики. Это и достигается алкоголем. Выпьешь, все горести забудешь, все трудности исчезнут, все неприятности улетучатся. Цитируется по книге «Фурман. Антиалкогольная неделя. В революции и культуре. 1929 год. Номер 18. Страница 72. Не исключено, что в этом объяснении действия алкоголя, звучащем как великолепная реклама, была вторая причина, кроме желания получить доход, неустанного увеличения производства водки. По первоначальному плану на 1929-30 годы предполагалось выпустить 41 миллион ведер, но план был увеличен еще на 5 миллионов ведер. Там же страница 73. К этому времени горести, трудности и неприятности возросли тысячекратно. В 1927 году, подводил прокурор Кондурушкин итоги НЭПа, мы имеем, первое, восстановленную промышленность с довоенным размером производства, второе, восстановленный транспорт, работающий без перебоя, третье, твердую валюту, восстановленный и организованный рабочий класс на 300 тысяч больше, чем в 22 году, и восстановленную посевную площадь и сельское хозяйство. Кондурушкин, указанное сочинение, страница 221. Экономические успехи политики, начатые в марте 21 года, были несомненными. Она позволила восстановить народное хозяйство страны, вернуть его в основном к довоенному состоянию, но невозвращение к довоенному состоянию было целью большевистской партии, взявшей власть в России. Партия совершила революцию, ибо хотела строить новое общество, нового человека. Годы ожидания, период между концом гражданской войны и началом сталинской революции, были временем штурма старого общества, которое подвергается атакам со всех сторон. Первым советским кодексом был кодекс о семье и браке, принятый 18 сентября 1918 года. Его задачей было революционизирование семьи. Четыре главных положения делали кодекс для своего времени революционным. Признавался только гражданский брак, церковный отменялся. Для заключения брака не требовалось ничье согласие. Развод становился свободным. Если его требует одна сторона, разводит суд, если две — ЗАГС. Ликвидируется категория незаконно рожденных детей. Революционизирование семьи выражалось прежде всего в разрушении старой буржуазной морали. Широкое распространение к как революционные и передовые приобретают взгляды, излагаемые Калантай, видной деятельницей партии, наркомом социального обеспечения. Клара Цеткин рассказывает в своих воспоминаниях о том, как Ленин излагал ей взгляды Калантай. Вы, конечно, знаете знаменитую теорию о том, что будто бы в коммунистическом обществе удовлетворить половые стремления и любовную потребность так же просто и незначительно, как выпить стакан воды. Наша молодежь, констатировал Ленин, от этой теории стакана воды взбесилась. Теория стакана воды распространялась в обществе, в котором семья понесла тяжелые уроны в течение непрерывных 7 лет войн и революций. По переписи 1897 года в России было 49,7% мужчин и 50,3% женщин, почти равное число. По переписи 1926 года в Советской Республике было на 5 миллионов меньше мужчин, чем женщин. В этих условиях партия вела борьбу с буржуазной семьей. Ленин возмущался теориями свободной любви в разговорах с Кларой Цеткин, в письмах Инессе Арманд, сторонницы этих теорий, но никогда не говорил об этом публично. Публично он провозглашал новую революционную мораль. Герой популярного в 20-е годы романа о свободной любви твердо заявляет, почти дословно цитируя Ленина: «Комсомольская мораль существует, комсомольская мораль есть, наша нравственность вполне подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. Комсомольская нравственность — это система, которая служит борьбе трудящегося против всякой эксплуатации. Что революции полезно, то нравственно, а что ей вредно, то безнравственно и нетерпимо». Лев Гумилевский, «Собачий переулок», Рига, 1928 год, страницы 204-205. «Мораль — оружие в классовой борьбе», твердят партийные теоретики. Преображенский посвящает свою книгу о моральных и классовых нормах большевизма образцу большевистской морали Дзержинскому. В 1926 году в Ленинграде состоялся один из самых знаменитых уголовных процессов 20-х годов. Судили 15 молодых рабочих, изнасиловавших в Чубаровском переулке девушку. Главный редактор «Ленинградской правды» Рафаил, председательствовавший во время суда, упрекал чубаровцев в пренебрежении новой советской моралью. «Вам, наверное, — обвинял он молодого подсудимого, — больше нравится заграничная, буржуазная мораль?» «Я никогда не был за границей», — справедливо возражал насильник. «Вы можете ее знать по заграничным газетам», — настаивал председатель. «Я и советских-то не читаю», — отрезал чубаровец. Все благородные качества нового советского человека объясняются уже в 1926 году советской моралью, все отрицательные — пережитками проклятого прошлого и растленным влиянием Запада. Разложению семьи способствовала политика партии по отношению к детям. «Азбука коммунизма» Бухарина, популярнейший учебник нового человека в 20-е годы, гласила: «Ребенок принадлежит обществу, в котором он родился, а не своим родителям». Бухарин, «Азбука коммунизма», Москва, 1928 год, страница 126. Видный юрист, один из создателей Кодекса о семье и браке, выражался еще более четко: «Необходимо заменить семью коммунистической партией». Гойхберг, «Закон о браке», Москва, 1922 год, страница 63.